Мне не удалось выяснить никакой закономерности в моментах появления денег и их сумме. Однажды я сдал их в чистку и забрал оттуда запечатанными в целлофановый пакет, но это ничего не изменило. Мы выстроили теорию о том, что я могу ходить во сне и сам вкладываю деньги в карман брюк. Но запечатанный пакет опроверг это объяснение. Одно из рациональных предположений связано с тем, что это явление может быть следствием острой необходимости в паре долларов, которую я испытывал еще мальчишкой. В то время произошел один очень странный случай, который может быть связан с тайной моих брюк. Действительно, какая-то часть моего организма до сих пор помнит ту жгучую потребность и отчаянные попытки ее удовлетворить. Как жаль, что на более поздних стадиях жизни 5, 6 и даже 11 долларов уже не в состоянии решить все наши проблемы. Так или иначе, мало кто верит моей истории о деньгах в кармане брюк. Я не собираюсь никого в этом упрекать. Я бы и сам не поверил, если бы это случилось не со мной. Следующий пункт повестки дня. В нашем доме на Уилсфилд Фарм есть уютная веранда, примыкающая к гостиной. Чтобы выйти на веранду, нужно пройти через двойные створчатые двери и спуститься по нескольким каменным ступенькам, так как веранда расположена чуть ниже. Ступени достаточно крутые, а общая разница между уровнем пола гостиной и веранды составляет чуть более метра. Однажды утром, обхватив обеими руками стопку книг и бумаг, я направился на веранду и споткнулся на самом пороге. Левая нога почему-то оказалась на пути правой, и я головой вперед полетел на каменный пол веранды, не успев даже сообразить, что нужно выставить руки перед собой. Помню, что в голове мелькнула мысль: «Ну вот, так все и кончится. Раздробленный череп и сломанная шея». В каких-то 15 сантиметрах от пола падение прекратилось, и я невероятно мягко коснулся каменных плит головой и плечом. Все произошло так, будто я просто осторожно опустил голову на пол. А затем вниз скользнули остальные части тела, приземлившиеся медленнее, чем перышко. Я немного полежал, пытаясь понять, что же произошло. Затем ощупал голову и плечи. Не было никакой боли, ни единого синяка или царапины, совершенно ничего. Я поднялся, собрал книги и бумаги, еще раз осмотрел то место, откуда свалился, и попытался придумать какое-нибудь объяснение. Нечто смягчило падение, но я не имел ни малейшего представления о том, что именно могло это сделать. Несколько месяцев спустя, в середине зимы, произошло очень похожее происшествие. Я спускался с крыльца, как предполагалось, очищенного от снега. Поскользнулся и начал падать. На этот раз я не очень поразился тому, что совершил мягкую посадку. Такое случалось лишь дважды. Но я не думаю, что мне захочется экспериментировать с умышленными падениями. Это просто примеры из ряда тех явлений, которые пока не нашли объяснения. Очередная загадка. В результате прямого общения, во всяком случае, так я это расценил, произошло одно из самых странных событий. В середине 70-х, ранним утром, а еще точнее около 3 часов утра, я предпринял ставшую уже привычной облегченную процедуру выкатывания из тела. Почти сразу после выхода со мной заговорила некая личность с неясными очертаниями. Я получил от нее совершенно недвусмысленное указание. «Господин Монро, 4 июля в 7 часов утра вы должны быть в Иглхилле».